Глава 14. Саня очнулся уже утром. Судя по всему, он лежал на полу в квартире самовара. Рядом полусидел, полулежал сам Пряхин, а вокруг него было разбросано несметное количество бутылок. Последнее, что Евлантьев помнил, это стол на кухне и Жора, который сказал: «Ну, давай по одной». После этого в памяти царила кромешная тьма. Евлантьев даже не знал, какой сейчас день. Перепугавшись, он взглянул на экран смартфона и облегченно вздохнул. Обратный отсчет остановился на 6 часах. То есть сейчас утро. И только тут Саня в ужасе заметил, что приятель лежит в луже крови. Его голова покоилась в кровавой каше. «Жора, не умирай!» – вскричал Саня, и Жора ожил. Оказалось, что он придавил головой пакет томатного сока с мякотью. «Жора, чтоб ты сдох! Больше никогда так не пугай!» – рявкнул Евлантьев. Самовар что-то пробурчал в ответ и тут же захрапел. И только теперь Евлантьев осознал, что у него осталось всего 6 часов на завершение эксперимента. «Черт возьми, Жора, мы тут водку пьем, а мне надо совершить еще 13 преступлений!» – вскричал Саня и кинулся к выходу. Но тут зазвонил городской телефон. Это была Аня. «Ты готов?» – спросила она. «Конечно, а к чему?» «Приезжай в Гальяново, это метро Щелковская, тут есть люди, которые нам помогут. Жду тебя через час». У строящегося автовокзала. Саня толком ничего не понял, но решил не спорить попусту. Тем временем Аня, нутром почувствовав его похмелье, озадаченно спросила: «У тебя все хорошо?» «Хорошо, а через 6 часов будет еще лучше», – заявил Евлантьев, но не слишком уверенно. В следующие 10 минут он привел свой внешний вид в сравнительный порядок, потом на прощание хлопнул по плечу спящего Жору и вышел из квартиры. У подъезда дрались 2 бомжа, и Саня не стал им мешать, у него были дела поважнее. На выходе из двора его окликнул какой-то парень, но Евлантьев сделал вид, что не слышит. Он торопился, и на пустые разговоры не хватало времени. В результате Саня сел в метро и поехал, как и было велено, на северо-восток Москвы в район Гальянова. Утреннее метро – кошмар обывателя. Толпы спешащих на работу людей настырно лезут в вагоны и набиваются в них, словно сельдь в банке. Всякий раз, глядя на это зрелище, Евлантьев сталкивался с паническими атаками. До Щелковской он добирался, чувствуя себя пачкой сигарет, зажатой в плотном блоке. Когда поезд остановился в Измайлово, Саня ненароком поднял глаза и увидел рекламный плакат на стене. Там была изображена женщина а-ля советская работница, а внизу красовалась надпись: «А ты закончил работу, осталось 5 часов». Евлантьев поднес к глазам кукиш и весь оставшийся путь не смотрел по сторонам, дабы не столкнуться с очередным напоминанием подсунутым Бельфигором. На Щелковской он вышел из метро и поднялся в город. Райончик был так себе. Толпы народа вокруг, повсюду какие-то хитрые прощелыги, торгующие сим-картами и телефонами. А чуть впереди раскинулся небольшой рынок, где прощелыг было еще больше. Справа от метро строился огромный торговый центр, который должен был превратить сей район в жемчужину Восточного округа. На крыше этого центра, поставленного на месте автовокзала, планировалось организовать новый автовокзал. Автовокзал на крыше – это, конечно, сильно. Значит, Аня должна ждать где-то здесь. Впрочем, Евлантьев приехал чуть раньше положенного, поэтому ждать пришлось ему. Он сел на лавочку у супермаркета и от скуки стал наблюдать за дорогой, по которой нескончаемым потоком двигались люди. Это было чрезвычайно оживленное место. Оно напоминало муравейник, в котором с утра до ночи и с ночи до утра бурлит жизнь. Контингент местных обывателей был сильно разбавлен кавказцами и узбеками, которые работали в ближайших магазинах и магазинчиках, парикмахерских и мастерских, на стройках и в ДЭЗах. Было много бездомных и алкоголиков, которые что-то оживленно делили у Сани за спиной. И все эти люди составляли квинтэссенцию организованного хаоса, нашедшего пристанище здесь, в Гальяново. Аня задерживалась, и Евлантьев снова открыл кодекс, чтобы не терять время даром. Оставалось меньше 5 часов, а количество преступлений все еще было громадным. Допустим, Аня поможет организовать вооруженное ограбление, что подпадет под статью «разбой». Однако, чем заняться потом, Саня не знал. Все безобидные статьи он уже израсходовал, а за серьезные браться не хотелось. Хотя вот, есть одна – хулиганство. Нужно было совершить действие, направленное на унижение чести и достоинства других людей. Саня за последние часы так очерствел, что это задание не представлялось ему особенно сложным. Недолго думая, Евлантий вскочил на лавку и заорал на всю улицу, адресуя крик бесчисленной массе людей: «Вы все козлы!» Его вопль эхом разлетелся по округе, однако никто не обратил на него внимания. Люди продолжали свой путь, даже не глядя в сторону нарушителя спокойствия. Кажется, такие инциденты здесь случались часто, и местная публика к ним уже привыкла. Тогда Евлантий спрыгнул на землю и вклинился в поток людей. Здесь он заметил чрезвычайно низкого человечка в бейсболке и немедленно схватил его за шиворот. «Эй, карлик нос, ты чего такой серьезный?» Хлестким движением он сбил с бедолаги кепку, но коротышка и не подумал останавливаться. Он лишь пригнул голову и ускорил шаг. Поразительно. Саня попытался привлечь внимание других прохожих и одного паренька даже пнул ногой. Однако никакой реакции от людей снова не последовало. Зато телефон наконец-то отозвался вибрацией. «Отлично. На одно преступление меньше». «Ты чё тут быкуешь?» – раздалось за спиной. Евлантьев обернулся и увидел двух парней в кожаных куртках. Каждому было лет по 25, светловолосые и коротко стриженные. «А чё?» – нагло спросил Саня. После чего на его голову обрушился тяжелый удар. Следующую пару минут Евлантьев провел лежа на земле, осыпаемый пинками агрессивных незнакомцев. Под градом этих ударов было невозможно подняться, поэтому Саня лежал как полено, прикрыв голову руками. Лицо болело, бока разрывались, ребра трещали, но бандитам все было мало. Они бы так и продолжали пинать свою жертву, словно футбольный мяч, но тут по улице прокатился пронзительный возглас. «Что вы делаете? Перестаньте!» Сначала Саня решил, что кто-то из случайных прохожих вспомнил о гражданском долге, но нет. Это была Аня. Запыхавшаяся и взъерошенная, она ухватила хулиганов за волосы и оттащила от Евлантьева. «Идиоты, это же Саша!» «А нам откуда знать, кто он?» Раздосадованно вскричал один из бандитов. «Этот придурок на людей кидался!» Саня тем временем осторожно поднялся и понял, что дела не так уж плохи. Голова раскалывается, а на ребра словно уронили гирю, однако он живой и без увечий. «Кто это?» – спросил Евлантьев, выплюнув кровь. «Макс и Даня», – представила девушка. «Мои старые друзья, они помогут нам. У Макса КМС по боксу, а Даня был чемпионом среди юниоров по рукопашному бою». «Я уже заметил», – сказал Саня, держась за пришибленный бок. «Нам нужны люди, умеющие драться. При атаке на охраняемое учреждение эти умения могут пригодиться». Спортсмены-хулиганы тем временем внимательно разглядывали Евлантьева. И Макс, тот, что покрупнее, строго изрек. «Ты уж извини, братан, что буцканули тебя, но это мой район. В нем родился и живу. Это Гальянова, наш дом. Здесь за любые косяки жестоко карают. В следующий раз отнесись к нашему дому с уважением, договорились?» «И ты прости, но я уважаю только себя и Че Гевару», процедил Евлантьев, надеясь задеть обидчика. Но гальяновские хулиганы уже остыли и утратили боевой пыл. Эскалация конфликта остановилась, едва начавшись. «Пойдемте отсюда, не люблю открытые места», – предложил Даня, коренастый тип с трехдневной щетиной. Хулиганы привели Евлантьева и Аню в какую-то берлогоподобную квартиру, по сравнению с которой хата Жоры казалась дворцом. Макс отвел гостей в крохотную кухню, а Даня вынул из-под ржавой ванны два автомата Калашникова. «С Украины привезли», – поинтересовался Саня без особого любопытства. «Это не калаши», – объяснил Макс. «Это охотничьи карабины Сайга. Гладкоствольные, пятизарядные, с виду и правда напоминают Калашников». «И какой у нас план?» – усмехнулся Даня. «Просто ворвемся и перестреляем всех, как в кино». Аня тут же его урезонила. «Ничего смешного, оружие будем использовать только для устрашения. «Плана лично у меня нет, Саш. На чем мы остановились? Банк?» «Банк — это слишком круто», — задумчиво протянул Саня. «Предлагаю начать с букмекерской конторы, Влюблено». «Хорошо», — одобрил Макс. «Но учти, приятель, раз уж мы предоставляем свои стволы и рабочую машину, нам полагается 60% прибыли. Согласен?» «Да как скажешь», — легко согласился Евлантьев, которого барыши не волновали. «Тогда едем, на месте осмотримся и решим, что делать». Вчетвером они вышли из дома и погрузились в старенький БМВ. Макс за руль, Даня на переднее, а Евлантьев с Аней сзади. «Откуда ты знаешь этих громил?» – шепотом спросил Саня, едва девушка оказалась рядом с ним. На лице Ани появилась лукавая ухмылка. «Дело прошлое». Автомобиль сорвался с места и бодро покатил по улицам Гальянова.